Лотерея в Вавилоне. Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом, как все рабом. Изведал я и всемогущество, и позор, и темницу. Глядите, на правой руке у меня нет указательного пальца. Глядите, сквозь дыру в плаще видна красная татуировка на животе. Это вторая буква «Бет». В ночи полнолуния она дает мне власть над людьми, чей знак буква «Гиммель». Но подчиняет меня людям салифам, которые в безлунные ночи должны покоряться людям с Гиммелем. В предрассветных сумерках, в подземелье, я убивал перед черным камнем священных быков. В течение лунного года я был объявлен невидимым, я кричал, и мне не отвечали, воровал хлеб, и меня не карали. Я познал то, чего не знают греки — неуверенность. В медной камере, ввиду платка безмолвного душителя, меня не покидала надежда. В потоке наслаждений — панический страх. Как сообщает с восхищением Гераклит Понтийский, Пифагор вспоминал, что он был Пирром, а прежде Эфорбием, а еще прежде каким-то другим смертным. Мне, чтобы припомнить подобные превратности, вовсе не требуется призывать на помощь смерть или хотя бы обман. Пифагор вспоминал, что он был Пирром. Эти слова передает древнегреческий философ IV века до нашей эры Гераклит Понтийский в несохранившемся диалоге о Пифагоре, который пересказывается в 8 книге компилятивного сочинения о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов Диогена Лаэртского. Первая половина III века. К идее метампсихоза и словам Пифагора не раз обращался Лейбниц. Жестокой этой изменчивостью моей судьбы я обязан одному заведению, которое в других государствах неизвестно, либо же действует скрыто и несовершенно — лотерея. Ее историей я не занимался, знаю, что маги не могут прийти к согласию, знаю, что о ее грандиозных целях мне известно столько же, сколько человеку, несведущему в астрологии, известно о Луне. Я уроженец умопомрачительной страны, где над жизнью всех господствует лотерея. До нынешнего дня я думал о ней не больше, чем о непостижимом поведении богов или своего сердца. Теперь же, вдали от Вавилона и его милых нравов, я с некоторым удивлением размышляю о лотерее и кощунственных догадках, о которых бормочут в сумерках люди в масках. Отец мой рассказывал, что в древности речь идет о веках или о годах, лотерея была в Вавилоне игрою плебеев. Он говорил, правда ли это, не знаю, будто цирюльники в обмен на новые монеты давали квадратики из кости или пергамента с начертанными на них знаками. Разыгрывали их при полном свете дня. Счастливцы получали по чистому произволу случая чеканные серебряные монеты. Как видите, процедура была самая простая. Естественно, что подобные лотереи потерпели неудачу. У них не было никакой моральной силы. Они не были обращены ко всем чувствам человека, только к надежде. Из-за общественного равнодушия дельцы, учредившие эти торгашские лотереи, стали терпеть убытки. Кто-то попробовал внести новшество. Включить в список счастливых жребиев несколько несчастливых. Благодаря этой реформе покупатели нумерованных квадратиков получали двойной шанс. Либо выиграть некоторую сумму, либо уплатить штраф, иногда немалый. Это небольшая опасность. На каждые 30 счастливых номеров приходился один проигрышный, как и следовало ожидать, оживилый интерес публики. В Вавилоне не увлеклись игрой.